32. Между тем жители Кремоны в ужасе метались по улицам, наводненным вооруженными воинами. Резня чуть было не началась, но командирам удалось уговорить солдат сжалиться. Антоний собрал войска на сходку и обратился к ним с речью, в которой воздал хвалу победителям, милостиво отозвался о побежденных и не сказал ничего определенного о жителях города. Страница 112. Солдаты, однако, были движимы не только обычной жаждой грабежа. Легионеры издавна ненавидели жителей Кремоны и рвались перебить их всех. Считалось, что еще во время Отунианской войны они поддерживали Вителия. Солдаты 13-го легиона, оставленные в свое время в городе для сооружения амфитеатра, смотри примечание 64-е, не забыли шуток и оскорблений, которых им пришлось тогда наслушаться от распущенной, как всегда, городской черни. Флавианцев возмущало, что здесь, в Кремоне, Цицина устраивал свои гладиаторские бои. Смотри примечание 65-е. Они приходили в ярость при воспоминании о том, что именно тут дважды происходили кровопролитные сражения. Жители выносили пищу сражающимся вителианцам, и даже кремонские женщины принимали участие в битве. До того велика была их преданность Вителию. Примечание 64. Смотри книгу 2, главу 67. Примечание 65. Смотри книгу 2, главы 67 и 70. Конец примечаний. Сыграла свою роль и проходившая в городе ярмарка. Благодаря ей колония и без того зажиточная выглядела сказочно богатой. Позже виноватым за все здесь случившееся оказался в глазах людей один Антоний, а остальные полководцы сумели остаться в тени. Сразу же после боя Антоний поспешил в баню, чтобы смыть покрывавшую его кровь. Вода оказалась недостаточно теплой. Он рассердился, кто-то крикнул «Сейчас поддадим огням». Слова эти, принадлежавшие одному из домашних рабов, приписали Антонию, истолковав их так, будто он приказал поджечь Кремону, и общая ненависть обратилась на него. На самом же деле, когда он находился в бане, колония уже пылала.